Круг замыкается. «Ну?» — нетерпеливо спросил Платон. «Как он?» «В порядке», — ответил Ларри. «В полном порядке. Классный мужик, только жадный очень». «Объясни». «Пожалуйста, я его там на месте так обхаживал. Так обхаживал, Мерседес подарил. В ресторан каждый день водил. В Крым на своем самолете повез, чуть ли не целый этаж снял в Ялте. Девочек каждый час менял. Мадеры поил. Коньяком на теплоходе катал. Короче, ну а он? Понимаешь, сперва вроде все понял. Вернулись, наш друг сразу к директору. Начал впаривать ему про векселя. И что директор?» «Клюнул. Не сразу, взял день на раздумье. А потом наш друг взял и выкатил ему про инвестиции в дочернее предприятие. Тут все решилось в момент. Ты гений. Так, дальше. Туда-сюда выдал ему директор список дочек. Финуправление за 3 дня векселя оформило». «На какую сумму?» «Тут вот заминка вышла. На 58». «Это что значит?» «Я посчитал, нам 1,5 лимонов не хватает». «Так, понял. Дальше что?» «Дальше он ко мне подкатывается с этими векселями и начинает Ваньку валять. Туда-сюда, да немного ли будет, да хорошо бы распылить. В общем, тянет резину». «А ты что?» «А я у него прямо и спрашиваю, сколько надо». «А он?» «Мялся, жался, бледнел, краснел. Мекал, блеял. Потом говорит, 100 000 наличными и квартиру в Москве. На Сивцевом». «А ты что?» «Дал 20 000. Остальное после подписи и послал к нашим. По недвижимости. Короче, еще 350 000. Нам эта операция влетит. Как думаешь?» «Годится. Делаем. А как господа акционеры отреагировали?» «Не поверишь, как по писаному. Я только факсы с твоим письмом разослал, так сразу же и ответы пошли. И от завода, и лично от товарища директора, и от папы Гриши. Все как под копирку. Дескать, спасибо за предложение, в приобретении акций не заинтересованы, делайте с ними что хотите, хоть на помойку выбрасывайте». «Так, нормально. Когда он подпишет?» «У тебя есть что налить?» «Есть, ну так наливай». «Уже подписал. Час назад». «Отлично, отлично. Еще есть что-нибудь?» «А как же? Где 1,5 лимона взять?» «Сейчас, сейчас, погоди. Знаешь что? Позвони Гольдину, скажи ему, пусть достанет 1,5 миллиона на месяц. На любых условиях. И оформи с ним кредит. Скажи, я прошу, ладно?» «Он сейчас выкобениваться начнет». «Тогда гони его в 3 шеи. Он что-нибудь вообще делает?» «На наших оборотах бабки стрижет. Пусть оторвет задницу от стула и хоть чем-то поможет. А иначе пусть катится в свой Урюпинск, или откуда мы его там вытащили. Так ему и передай. И чтобы завтра деньги были, но на завод их пока не переводи, в последнюю очередь, понял? Благодетель был?» «Пока не было». «Будет, обязательно будет. Знаешь что, можешь сейчас поехать на завод». «Зачем?» «Поваляйся в ногах, попроси переписать векселя, пообещай золотые горы. Пусть думают, что мы в заднице. Съездишь?» «Ладно, на 1 день. А больше и не надо. Договорились?» «Договорились». «Все, обнимаю тебя».